Председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на месте командовал опытным запуском стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Фасон-10» класса «Земля-Земля». На наблюдательной площадке он прослушал рассказ о плане опытного запуска и приказал приступить к опытному запуску. В имитацию максимальной дальности баллистической ракеты последний опытный запуск был произведен по системе запуска с высоким угловым градусом. Стартовавшая с пусковой установки самоходного ракетного комплекса баллистическая ракета по траектории запланированного полета взлетела до максимальной высоты 1413,6 км и точно долетела до 400-километровой предназначенной акватории. Результат испытания доказал авиадинамическую характеристику отечественной баллистической ракеты, ее безопасность и управляемость, а также технические характеристики новой конструкции и системы двигателя. Доказались и огнестойкость боевой части ракеты во время повторного вторжения в атмосферу и стабильность полета. Через последний опытный запуск был заложен надежный научно-технический залог для дальнейшей разработки системы стратегического оружия. Последний опытный запуск стратегического оружия удачно прошел без оказания ни малейшего влияния на безопасность соседнего государства. Ким Чен Ын выразил большое удовольствие результатом испытания. Как во время 70-дневной трудовой вахты, так и в дни 200-дневной трудовой вахты, сказал он, в области отечественных оборонных наук громоподобным залпом славных победителей потрясли все родные горы и реки. Эта приятная новость служит очередным великим событием. Она вселила в сердца наших воинов и народа веру в победу и оптимизм. Очередной раз ярко продемонстрировала на весь мир нашу силу и нерушимость Чучейской Кореи. В процессе разработки последнего стратегического оружия снова доказалась истина о том, что решимость партии есть практика Кореи, и еще ярче продемонстрировалась авторитет нашей партии и ее руководящая способность, подчеркнул Ким Чен Ын и высоко оценил несгибаемый боевой дух и стиль борьбы всех работников, ученых и научно-технических работников области оборонных наук, которые твердо верят в своего руководителя и свою партию, и с пламенным патриотизмом успешно провели опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции, чему придает особое значение партия. Не только наши противники, но и все люди мира, с полной уверенностью сказал Ким Чен Ын, могли бы трезво оценить способность нашей стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции только при виде траектории ее полета. Мы приобрели полную способность всесторонне и практически атаковать янки, находящихся в Тихоокеанской оперативной зоне. Чтобы надежно гарантировать безопасность нашей Родины и нашего народа от постоянной угрозы США и других враждебных сил, мы тоже должны обладать мощными наступательными средствами, способными подвергать врагов постоянной угрозе. Следует продолжительно умножать способность превентивного ядерного нападения, разрабатывать и изготовлять стратегические наступательные вооружения разного назначения. Настоящим противником, с которым должны воевать наши ядерные вооруженные силы, это сама ядерная война. Для того, чтобы защищать отечество, народ и нашу революцию от ядерного шантажирования американских империалистов, мы обязаны постоянно наращивать способность ядерной атаки. Сегодняшний опытный запуск послужил важным моментом дальнейшего умножения способности нашего государства к ядерному нападению. Необходимо еще более последовательно установить единую систему командования и управления стратегическими ядерными вооруженными силами, подчеркнул Ким Чен Ын. И на память сфотографировался со всеми участниками опытного запуска в честь удачного опытного запуска стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Фасон-10» класса «Земля-Земля». Ким Чен Ын выразил большие надежды и уверенности в том, что работники, ученые и научно-технические работники области оборонных наук, не почиваясь на сегодняшних достижениях, будут еще более усердно трудиться сотворить новые чудеса и совершить новшества в развитии оборонных наук и производстве вооружений, чтобы на более высоком уровне усовершенствовать стратегические наступательные средства.